Глава 18. Риса наблюдала, как бутлегер удаляется от старплекса, и чувствовала, как что-то сжимает ей горло. «Что случилось?» — спросила она. Однако длиннорыл был слишком занят и не мог ответить. Он вертелся и кувыркался в своем бассейне, пытаясь взять корабль под контроль. Риса видела, как зеленая звезда растет на ее мониторах, превращаясь в океан изумрудного, малахитового и нефритового пламени. Она подавила накатившую волну паники и попыталась сама понять, что могло случиться. Кейт никогда не отключил бы буксировочный луч, так что либо его как-то нейтрализовал Гавст, либо на старплексе отключилось питание. В любом случае, их отбросило от материнского корабля в направлении звезды. Сквозь прозрачную стену между ее заполненным воздухом отсеком и бассейном длиннорыла Риса видела, как дельфин резко и, по-видимому, болезненно выгибает спину так, что голова стукается о противоположную стену, словно пытаясь изменить курс корабля прямым физическим воздействием. Риса снова посмотрела на мониторы, и ее сердце пропустило удар. Она увидела, как старплекс прошел через стяжку неизвестно куда. Окна по всему его корпусу были темны, подтверждая версию о том, что произошло отключение электроэнергии. Если корабль действительно лишился питания, Риса надеялась, что стяжка выведет его к новому Пекину или Пласкону, где он мог бы получить немедленную помощь, иначе он может оказаться не способен войти в стяжку, из которой появился, а перебор всех доступных стяжек может затянуться дольше, чем хватит энергии батареи на поддержание аварийного жизнеобеспечения. Но у Рисы было всего несколько секунд на размышления о судьбе мужа и коллег. Бутлегер продолжал падать к зеленой звезде. Носовой иллюминатор уже был сильно затемнен, пытаясь приглушить свет разверзшегося впереди ада. Длиннорыл все еще сражался с облепившими его плавники и хвост датчиками системы управления. Внезапно он сделал сальто, и Риса увидела, как зеленая звезда сдвигается за пределы носового иллюминатора. Дельфин развернул двигатели ориентации к звезде и запустил их в качестве тормозов. Корабль заскрипел, Риса видела, как тычками носа длиннорыл отключает предохранительные системы. «Акулы!» — завопил длиннорыл. Сначала Риса подумала, что это просто дельфинье ругательство, но потом увидела, что он имел в виду. По небу расползались волокна темной материи. Серые сферы внутри вихрей лощенно-кваркового крошева были словно узлы на плетях кошки-девятихвостки. Это особого вида плеть с девятью хвостами. В средневековой Англии использовалась для наказания провинившихся матросов на гражданских и военных кораблях. Длиннорыл изогнулся вправо, и в этот раз корабль подчинился, однако вскоре в поле зрения появился гораздо четче очерченный участок тьмы. «Корабль Гавста», — пояснил Длиннорыл. «Черт», — сказала Риса. Она положила руки на рычаги управления геологическим лазером. Она не будет стрелять первой, но... Рубиновые точки на корпусе Гавста. Риса положила большой палец на спусковую кнопку. Длиннорыл, должно быть, заметил ее движение. «Двигатели ориентации», — объяснил он, — «не лазеры. Он тоже пытается спастись от темнян». Пейзаж за иллюминатором снова сменился, когда длиннорыл изменил курс. Зеленая звезда позади, вражеский корабль по левому борту, темняне справа и выдвигаются сверху и снизу. Оставался единственный возможный курс. Длиннорыл ткнул носом в клавишу. «К стяжке!» — прокричал он своим пронзительным голосом. Риса нажала несколько кнопок, и на одном из мониторов возникла гиперпространственная карта, на которой был виден вихрь тахионов вокруг точки входа. «Более маневренны мы, чем Старплекс», — сказал длиннорыл. «Назначение можем выбрать». Риса на полсекунды задумалась. «Ты можешь определить, куда отправился Кейт и остальные?» «Нет, стяжка вращается. Могу войти под тем же углом, что они, но нет времени выяснять, попадем ли туда же». «Тогда нам надо в Новый Пекин», — сказала Риса. «Старплекс рано или поздно придет туда для ремонта, если сможет». Длиннорыл съежился в своем бассейне, и бутлегер заложил дугу, заходя на стяжку сверху и сзади. «Контакт на секунде пятой», — объявил он. Риса затаила дыхание. На мониторах ничего не было видно. Совсем ничего. Фиолетовая вспышка, другие созвездия, массивный черный звездолет. Звездолет, ведущий огонь по кораблям Объединенных Наций. 4, нет, 5 темных корпусов кувыркаются в ночи, окруженные облаком замерзшего газа, и все залито кровавым светом недавно появившегося в системе красного карлика. Перед глазами Рисы на мгновение вспыхнули слова, словно заголовок главы в учебнике истории. «Разгром при Тау-Кита». Силы волдоходов атаковали земную колонию, захватив единственную стяжку, которой могло пользоваться человечество. Гигантский космический крейсер легко одолел крошечные дипломатические суда, обычно размещенные у стяжки. Гигантский космический крейсер, силовые щиты которого были направлены вперед, защищая его от огня кораблей ООН. Гигантский космический крейсер, у которого бутлегер оказался прямо за спиной. Риса никогда прежде не убивала, никогда даже не била никого намеренно. Она потянула за рукоятки прицела своего лазера и налегла на спусковую кнопку. Здесь не было фантома, чтобы нарисовать трассу ее луча на экране, а волдоходский корабль был слишком далеко, чтобы разглядеть ползущую по нему красную точку, пляшущую по бакам с топливом для толкателей, разрезающую их, поджигающую топливо, а затем огненный шар, словно взрыв сверхновой. Носовой иллюминатор стал полностью непрозрачным. Длиннорыл изогнулся в своем бассейне, уводя бутлегер от сферы разлетающихся обломков. Риса убрала руки с рукояток прицела. Иллюминатор снова обрел прозрачность. Ее начала бить дрожь. Сколько волдоходов может быть на корабле таких размеров? Сотня? Тысяча? Если они собирались вторгнуться в Солнечную систему и напасть на Землю, Марс, Луну, то не меньше 10 000. Все мертвы. Мертвы. В системе присутствовали и другие волдоходские корабли, но это были крошечные одноместные штурмовики. Громадный черный корабль был их базой. Риса шумно выдохнула. «Вы поступили хорошо», — мягко сказал Длиннорыл. «Сделали, что должно». Она не ответила. Корабли ООН заложили вираж. Новый Пекин был совместной колонией людей и дельфинов и атаковали уцелевшие волдоходские корабли. Бутлегер несколько раз стряхнуло, когда он проходил через облако обломков уничтоженного крейсера. На пульте у Рисы начал пищать сигнал вызова, она тупо смотрела на горящий красным индикатор, словно капля крови, подумала она, но не могла пошевелиться. Длиннорыл некоторое время смотрел на нее, потом ткнул носом в клавишу у себя в бассейне. Из динамиков раздался женский голос. «Лив Амундсен, командующий полицейскими силами ООН в системе Тау-Кита, вызывает вспомогательное судно Старплекса». Риса взглянула на свои мониторы. Корабль «Амундсен» был в 3 световых минутах. Отвечать, не дослушав сообщения, не имело смысла. «Мы идентифицировали сигнал вашего транспондера. Спасибо за ваше своевременное появление. Мы понесли тяжелые потери, больше 200 погибших, но вы спасли Новый Пекин. Будьте уверены, что вам на грудь прикрепят медаль, кто бы вы ни были. Конец сообщения». «Медаль», — подумала Риса. «Боже ты мой, за это дают медали». «Риса?» — позвал Длиннорыл. «Хотите я?» — Риса замотала головой. «Нет-нет, я сама». Она нажала кнопку. «Говорит доктор Клариса Сервантес с борта бутлегера. Со мной пилот-дельфин по имени Длиннорыл. Старплекс также был атакован кораблями волдоходов, ушел через стяжку в неизвестном направлении, может нуждаться в немедленной постановке в док. Сможете принять?» Она смотрела на медленно дрейфующие звезды и ждала, пока ее слова достигнут корабля «Амундсен» и оттуда дойдет ответ. «Силы волдоходов были отброшены от Тау-Кита», — говорил учебник истории в ее голове. «Каков будет следующий абзац? 200 землян и жителей колоний погибли. Дельфины не верят в возмездие, но что, если его потребуют люди? Это останется единичным столкновением или перерастет в полномасштабную войну?» «Ответ отрицательный, доктор Сервантес», — пришел, наконец, ответ Амундсен. «Верфи волдоходы атаковали в первую очередь». «Ну, конечно», — подумала Риса, — «Пёрл-Харбор опять». «Старплексу лучше попытать счастье на Пласконских верфях. Однако он должен быть осторожен при входе в систему. Напоминаю, что из их стяжки недавно появился субгигант класса G. Мы, однако, можем принять для ремонта мелкие корабли вроде вашего». Риса оглядела свои мониторы. Бой еще не вполне завершился. Полицейские корабли все еще преследовали несколько волдоходских штурмовиков, хотя многие, похоже, сдались, отстрелив свои двигательные подвески. «Нам понадобится топливо», — сказал Длиннорыл Рисе, — «и движкам надо дать остыть, мы их сильно перегрузили сегодня». «Хорошо», — ответила она Амундсен, — «идем на базу». Она кивнула Длиннорылу, и он извернулся в бассейне, двигая корабль. Сердце Рисы все не хотело успокаиваться. Она прикрыла глаза и постаралась не думать о том, что только что совершила.